Глава 14. К 9 часам утра солнце уже поднялось над краем стены королевского дворца. Ласково тронуло мраморные статуи древних героев Вайдарры. И город предстал совершенно в новом свете. Уже открылись небольшие магазинчики. На площади появились уличные торговцы. За стенами цитадели закончился развод караула. Под утро прошел дождь, и над блестящими булыжниками мостовой поднималась легкая дрожащая марева. «Берегись!» Мимо нас, к западным воротам, легкой рысью проскакал десяток конных гвардейцев верхом на одномастных гнедых жеребцах. Красные плащи, серебристые латы, небольшие едва заметные крылышки на шлемах. Сереброкрылые – лучшая конница Карна. Я помнил их еще из первого своего видения, и даже имя командира гвардии тоже не забыл. Герцог Кале. Хард, как же давно все это было. Вот чего ты трусишь, скажи? Ты, взрослый мужик, который вытаскивал нас из кучи передряг. Звонкий голос, идущий позади охотницы, вернул меня к действительности из невовремя накатившей меланхолии. Я проводил гвардейцев взглядом, обернулся и скептически оглядел понуро бредущего Фантика. Вид у Лысого и впрямь был не очень, и начинающееся похмелье служило лишь отчасти тому причиной. Танк заметно трусил. Действительно странно. Он уже 5 раз успел бы найти свою жену, но все равно оттягивал это до самого последнего момента. «Масянь, ты слышала когда-нибудь о коте Шрёдингера?» Переведя взгляд на охотницу, со вздохом поинтересовался он. «Ты о том, что для того, чтобы узнать, жив или нет запертый в ящике кот, нужно этот ящик открыть?» — ответил за подругу Пончик. «Да». Фантик задержал взгляд на вывеске алхимического магазина и снова упер его в мостовую. «Я боюсь открывать этот ящик, понимаете? Я сейчас еще иду и надеюсь, а минут через 10, может быть...» «Прекрати уже ныть!» – оборвала его Масяня и сунула ему в руку небольшую фляжку. «На вот, хлебни для храбрости. Можешь хоть все вылокать. Мы тебя жене пьяного сдадим. Пусть она теперь с тобой возится». «Масянь, а это точно ты?» С отвисшей до земли челюстью пробормотал Пончик. «Отвали!» – отрезала охотница. «Пусть пьет!» Фантик с благодарностью посмотрел на Масяню. Сжал в руке переданную ему фляжку, вздохнул и убрал ее в сумку. «Не, не сейчас», — покачал головой он. «Я сохраню ее как память об одной блондинке, которая теперь и не блондинка вовсе. Слушай». Он скосил взгляд на Масяню и улыбнулся. «Ну, если совсем уж не хочешь перекрашиваться, то давай мы тебя хоть наголо побреем. Знаю я тут неподалеку одного цирюльника». «Шевелись давай, цирюльник!» – подтолкнула его в спину охотница. «Далеко еще?» «Да вот уже почти пришли!» Лысый кивнул на угловатое 3-этажное здание. «За этой мастерской направо, 4-й дом!» Из отеля мы логично выдвинулись вчетвером. Сестры Пончика, которые, как ни странно, все свои вопросы и знакомства с женой брата перенесли на сегодня, дав тем самым Пончику выспаться, остались в отеле досыпать. Наскоро позавтракав, я в назначенное время спустился в холл, где обнаружил нашего вчерашнего знакомого. Командор Тукарт в полном латном доспехе, но без шлема, сидел возле входа на коричневом кожаном диване и внимательно изучал узор на рукояти своего молота. Конь рыцаря был припаркован прямо у дверей, и с мордой существа, познавшего изначальное Дао, объедал ближайший декоративный куст. На заднем дворе отеля находились просторные конюшни, и оставлять лошадей у входа, насколько я знаю, запрещалось даже благородному сословию. Но ни командор, ни тем более его конь об этом, видимо, не знали, а охрана не спешила им об этом напоминать. В ответ на мое приветствие паладин медленно поднял на меня взгляд. Еле заметно кивнул и вернулся к прерванному занятию. «Мы сейчас прогуляемся по одному неотложному делу. а потом я к 2 часам дня отправляюсь в городской дом клана Феррата, что находится неподалеку от западных городских ворот. Продолжил я. И там, командор, мне, возможно, понадобится ваше присутствие на переговорах с лидером клана. Именно присутствие. На всякий случай, уточнил я. Разносить по бревнам там ничего не нужно. Тукарт снова поднял на меня взгляд, снова кивнул и снова вернулся к разглядыванию узора на рукояти своего боевого молота. Ну и ладно, не хочет говорить, не надо. Но тяжелая артиллерия за спиной мне не помешает. Правая рука отца Себастьяна, карающая длань Мирта, о чем еще ночью успел просветить нас портье, лишним на переговорах не будет. Еще трезвый в дороге посоветовал мне в первую очередь обратиться за помощью к руководству Феррата именно из-за адекватности их клан-лидера Фенрира. В свое время клан был в топ-5 мира Аркона и состоял в основном из представителей человеческой расы. В большинстве своем из русских, украинских, американских и европейских игроков. С ними, думаю, договориться будет не в пример проще, чем с теми же корейцами, в менталитете которых сломает ногу даже Харт. Нет, все яйца в одну корзину я, понятно, складывать не собираюсь, и к лазурным тоже пойду. Но потом. Сначала Феррата. «Вот этот дом!» Указав на калитку в высоком зеленом заборе, со вздохом произнес Фантик. «Мы с Аленушкой тут комнату у хозяйки на полгода вперед оплатили. Еще неделя. Может быть, 2 осталось, но...» «Ну так пошли, чего встал?» Подтолкнула его в спину охотница. «Гребаный кот Шрёдингера!» Покачал головой воин и с обреченным видом потянул калитку на себя. Она оказалась не заперта, и мы вчетвером зашли в небольшой ухоженный садик. Посыпанная гравием дорожка мимо грядок и цветочных клумб вела к прячущемуся за фруктовыми деревьями небольшому одноэтажному дому. На скрип калитки из дома выглянула худая светловолосая женщина. Заметив нас, она приветливо улыбнулась. Хотела что-то сказать, но тут взгляд ее остановился на Фантике. Глаза женщины расширились, она покачнулась, оперлась о перила крыльца. Затем прикрыла рот руками и убежала обратно в дом. На Фантика же напал столбняк. Он повернул к Пончику вымоченно серое лицо и с тоской в голосе произнес. «Ну вот, походу, зря я надеялся на ребенка». Тут дверь дома снова открылась, и на пороге появилась та же женщина с маленьким ребенком на руках. Аккуратно сошла с крыльца и со слезами на глазах направилась к нам. «Володя, Володенька, ты пришел!» Негромко произнесла она. «К нам пришел!» Фантик мертвой хваткой вцепился в плечо стоящего рядом Пончика. На внезапно побелевшем лице воина надежда смешалась с испугом. Он оглядел нас неверящим взглядом и снова перевел его на жену. «Да иди уже к ней, придурок!» Зашипела на него Масяня и, сунув ему в руку небольшой букет каких-то розово-красных цветов, который мгновением раньше вытащила из сумки, ощутимо подтолкнула в спину. «Все о вас, мужиках, заботиться надо!» С улыбкой, глядя ему вслед, покачала головой она. «Полгода где-то шлялся, и даже цветы забыл жене купить!» На полдороги Фантик наконец пришел в себя. Подхватил на руки плачущую жену вместе с ребенком. Что-то у нее спросил. И, обернувшись, крикнул. «Это девочка, Люба! У меня теперь есть большая, маленькая любовь!» «Так, по-быстрому сваливаем!» Скомандовала нам Масяня. «Дайте людям наговориться, а он сам со своими женщинами в единорог подтянется!» Охотница буквально вытолкнула нас за забор. «Ждем в единороге!» Крикнула напоследок она, а в сторону добавила. «Блондинки ему, блин, не нравятся, а у самого-то убило бы гада!» Клановый дом Феррата – четырехэтажное каменное здание с пристроенным трактиром, конюшнями и еще какими-то непонятными каменными постройками – напомнил мне один из выставочных павильонов в Сокольниках, под предлогом посещения которого мы частенько захаживали с Максом в парк, для того, чтобы банально попить пивка. «Да, неплохо так живут топовые кланы. Почти гектар земли на территории Вайдары. Пусть оно и всего-то в паре сотен метров от городских стен, но стоит, наверное, как не самое захудалое баронство. А насколько я помню из рассказов Трезвого, клан-лидер Феррата и Фенрир как раз имеет баронское звание и замок где-то в западном приграничье. Но вот уровень его клана и статус все-таки, скорее всего, обусловлены в первую очередь именно этим вот четырехэтажным домом на территории столицы людей. Может, и себе тут тоже чего-нибудь такое же прикупить на досуге? А чего? Грохнем главного гада, возьму у отца Себастьяна ипотечный кредит. Я улыбнулся своим мыслям и, сунув в зубы трубку, потянулся за огнивом. Большое дело должно начинаться с большого перекура. Оставив одуревшего от счастья Фантика с женой, я отправил Масёню с Пончиком общаться с сестрами, а сам, не торопясь, пешочком прогулялся до западной стены. Погода отличная, воздух свежий, чего бы не погулять. Хотел призвать мрака, но все-таки не стал этого делать. Сам я хожу под маскировкой, а вот кабана под иллюзией по улицам города не потаскаешь. Габариты не те. Даже у огромного коня, необщительного командора чистых, грудная клетка раза в полтора уже морды моего поросенка. Это примерно как на Хаммер повесить иллюзию Фольксвагена Жука. То есть на автомагистрали оно еще прокатит. Но на нешироких улицах города уже никак. Заденет кого, потом визгу не оберешься. В смысле, визжать-то будет не он. Но, тем не менее. А если без иллюзии, то какой-то непонятный хмырь на кабане размером крупнее африканского носорога вызовет слишком много вопросов. Откуда у него, спрашивается, такой симпатичный поросенок? Игроки точно вынесут мозг. Где купил, как поймал, что за квест? Не хочу я пока светить ни свое княжеское звание, ни демоническую сущность. И к клан-лидеру Ферраты пойду под маскировкой. Нужно на деле проверить его адекватность. Мне с ним все-таки не подснежники собирать. А бы кому я прикрывать свою задницу не доверю. Тут в Вайдаре, если что, есть еще пара достойных кланов. А обещанные за убийство Тиарана графства и баронства на дороге не валяются. На западных воротах ударил гонг. Час дня. Ладно, пора заглянуть внутрь. Ждать командора я не стал. Зачем же сразу открывать всех козырных тузов? Выбив стоящий рядом столб трубку, убрал ее в сумку и направился ко входу в трактир. Ворота кланового дома распахнуты. Стражи нет. А вот у входа в сам дом дежурила черноволосая девчонка с ником Алата. Парные клинки на поясе, 210 уровень. Кожаная броня и выражение вселенской скуки на симпатичном лице. Задержав на мгновение взгляд на висящем над входом в трактир клановом знаке, латинской букве «F» в венке из каких-то золотых лопухов, я кашлянул, обращая на себя внимание, и поздоровался со стоящей у входа девушкой. «Привет, мажор!» Оживившись, улыбнулась мне она. «Ты в клан вступать? Если да, то каша с рисом сейчас на совещании. Придется подождать». «Каша... что?» Слегка опешил я. «Каша с рисом. Замглавы по набору таких, как ты, в клан». Терпеливо пояснила девчонка. «У нее ник Киша Рису. Вот мы ее за глаза кашей и зовем. А нефиг себе имена такие придумывать, что без стакана не выговоришь». «Я вообще-то не в клан». Отрицательно покачал головой я. «Мне Фенрир нужен». «Да ты чё?» Сделав круглые глаза, всплеснула руками девчонка. «Вот прям сразу и Фенрир». «Давай-давай, начинай представление». Хмыкнула у меня в голове неожиданно проснувшаяся жена. «А я послушаю, а то скучно чего-то вдруг стало». «Да, именно Фенрир». Сдерживая улыбку, ответил ей я. «Информация у меня для него есть». «И какая же, синеглазый, у тебя для него информация? Ты бы хоть уровень свой показал. Обновление же прошло. Какая тут нахрен маскировка? Ни жена, ни мама уже не узнают, по каким борделям ты тут шлялся. Хотя...» Девчонка сделала заговорщическое лицо и шепотом произнесла. «Может быть, ты эльфийский князь инкогнито? Тогда конечно». А тебя, судя по всему, за болтливость сюда поставили?» Также шепотом спросил ее я. «Ну да». Не стала спорить Алата. «Матерюсь я иногда через слово. А этот гад, Яр, закон свой гребаный издал, что если не в бою мат, то или штраф, или в караул». Девчонка сделала грустное лицо и вздохнула. «Хрен ему, а не мои деньги, я лучше тут постою. Ну да ладно, говори, что там у тебя за дело? К нашему барону теперь на ссаной козе не подъедешь, причина нужна веская, понял?» 400-й рейдовый босс. Достаточно веская причина. Улыбнулся я. «Нет, понятно, что уровень Тиарана ближе к 600-му. Но скажи я это, меня банально могли принять за болтуна. Оно мне надо?» «Достаточно веская». Глаза Алаты сразу стали серьезными. «И где он, этот босс?» «Вот тут». Я постучал себя указательным пальцем по лбу. «Скажу только Фенриру». «Денег, значит, хочешь поднять?» Немного разочарованно констатировала девчонка. Затем ткнула мне пальцем в грудь и добавила. «Они сейчас совещаются, я доложу. Но как срубишь с нашего барона бабла, с тебя пузырь Кавелийского. Идет?» «Да хоть прямо сейчас». Улыбнулся я и протянул девушке хрустальную бутылку, прихваченную с утра из номера. «Точно, мажор!» Хмыкнула она и, забрав бутылку, потянула дверь на себя. «Пошли, подождешь в баре, я сгоняю наверх и предупрежу барона. Тебя позовут». Я вошел и словно попал в другую реальность. Это как в жаркий летний день зайти в прохладный супермаркет или выйти из дома на улицу и сразу оказаться в проходящей мимо твоего подъезда толпе фанатов местной футбольной команды. Обеденный зал трактира был огромен, и меня посетило странное чувство. Вот разве можно смешать батальонную солдатскую столовую и дорогой французский ресторан? Оказывается, да. Это сейчас я и наблюдал. Глаза видели ряды расставленных по-армейски прямоугольных дубовых столов, а обоняние говорило, что кормят здесь так, как в лучших ресторанах Парижа. Оно и понятно. Прокачанный за 300 навык приготовления пищи – это где-то за гранью добра и зла. Из куска мяса, горстки специй и пучка овощей можно приготовить такое, что еда буквально становится наркотиком. А таких поваров в Феррате, наверное, никак не меньше десятка. Длинная барная стойка сейчас была переделана под армейскую раздачу, к которой стояла очередь. Большая квадратная площадка с широким прямоугольным возвышением подозрительно напоминала танцпол. Видимо, ближе к вечеру столовая превращается в ночной клуб. Логично. Народу же нужно как-то отдыхать. Вот ведь блин. Я прямо белой завистью позавидовал мудрости руководства Ферраты. Жестко вырванные из привычной реальности, люди должны получать хоть какую-то отдушину. Кусочек привычного им мира. Они же здесь сидят, как за компьютерами в своих московских, нью-йоркских, лондонских квартирах. Уходят приключаться в сказочный мир. И потом возвращаются обратно, в знакомую им среду. Гениальная адаптация. Забота о своих людях – главная задача любого лидера клана. И тут, на пороге этого необычного трактира, рейтинг Фенрира вырос в моих глазах сразу на несколько пунктов. Обеденный зал был заполнен до отказа. Но шумели тут не больше, чем в деревенском трактире. Скорее всего, над каждым столом висело какое-то звукоизолирующее заклинание. «Обед, блин!» – вздохнула Алата. «Там с другого выхода есть спуск в катакомбы и на портальную площадку. В город у нас только по увольнению. Свободный выход не ниже 200-го. Прокачайся и гуляй, когда тебе вздумается. Так, ладно, пойдем, посажу тебя куда-нибудь. Подождешь, пока начальство освободится». Она поискала глазами свободное место и, взяв меня за руку, подвела к столу, где сидела достаточно пестрая компания игроков. Лысый воин, судя по всему, танк, с ником «Злой инженер». Рядом с ним, одетый в украшенную красной вязью робу, похожую на больничный халат, темнокожий прист по имени Ханну. Напротив него – коротко стриженный худой маг – Кицум. Рядом с магом – лысый паладин с разрисованным красными татуировками лицом и ником «Сплет». и во главе стола Ридер, скуластый разбойник с коротко подстриженной бородкой и небольшим шрамом на правой щеке, в похожей на маск-халат робе. Все бойцы 200-210 уровней. Они, судя по всему, уже закончили обедать. На столе оставался только небольшой пузатый бочонок. И ребята, лениво потягивая из глиняных кружек пива, слушали рассказ сидящего во главе стола разбойника. «Вот». Девушка подтолкнула меня к свободному месту за столом. «Посиди тут с алкоголиками, а я пока сбегаю, доложу начальству». «Алкобратьями». Медленно повернув голову, спокойно поправил ее воин. «Да не все ли, мать его, равно?» Хмыкнула Алата. «Алкоголики, алкобратья, что яйцами о бревно, что бревном по яйцам. Один хрен бревну больно. Он к Фенриру, пусть пока у вас посидит, а я пойду, доложу его, блин, светлости». «Алкобратья – название нашего КП», – проводив девушку взглядом, пояснил злой инженер. «Кружка есть?» Я с улыбкой вытащил из сумки кружку, и он тут же наполнил ее из стоящего на столе бочонка. «Новенький», – поинтересовался прист. «Не, я инфу вашему клан-лидеру принес об уникальном рейдовом боссе. Если сговоримся...» «А уровень?» «За 400». Пожал плечами я. «Ого!» Хмыкнул сидящий напротив меня паладин. «Если так, то точно сговоритесь. Обожает Женя подобные авантюры. А 400 РБ – это сильно. Ладно». Улыбнулся он. «Не будем тебя пытать». И, обернувшись к разбойнику, попросил. «Давай, Ген, рассказывай дальше». «Да чего рассказывать?» Пожал плечами разбойник. «Мы на той осаде вынесли 4 форпоста. Остались только укрепления клана Русь. Ну и кучкуемся возле своей башни. А ассасины бегают по территории. Ищут, где эти деятели свой форпост заныкали». «Это когда Хидель брали?» Уточнил прист. «Ну да», – кивнул Ридер. «Мы еще там удобно так, на горке стояли. Час, наверное, курили, ждали. Когда, наконец, Девалье орет в основной канал. «Вижу Русь!» А Фенрир, значит, на коня своего белого, которого ему Акела подогнал, медленно залазит, оглядывает нашу толпу, мечом так пафосно указывает на северо-запад и командует. «Все идем на Русь!» А мы такие в канале хором. «Слушаем тебя, великий Батый!» Разбойник замолчал, сделал глоток из кружки и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. «И что дальше?» Маг перевел на него вопросительный взгляд. «Историю России учи! Блин, дальше!» Усмехнулся разбойник. «Вы же американцы, только свою войну между севером и югом в школах изучаете. Томас Джексон, Улисс Грант. А кто такой Батый, знает, наверное, только сплет. Да и то потому, что на Украине жил». «Да ладно тебе», – улыбнулся Кицум. «Хидель-то хоть захватили тогда?» «Захватили», – кивнул Ридер. «Были же времена. Наш флаг полгода над городом развивался». Над столом действительно висело звукоизолирующее заклинание, так что совершенно не было слышно, о чем говорят даже сидящие за соседними столами игроки. Я же сидел, слушал этих ребят, пил горьковатое пиво и думал, что, может быть, зря я не играл во все эти игры раньше. Хотя что было, то было. Тогда не играл, зато сейчас наигрался так, что уже, блин, воротит. И конца края этим моим играм не видно. «Ген, а про данж тот в туманных холмах расскажи», – попросил татуированный паладин. «Вы ж там на боссе, только вдвоем вроде выжили». «Я тебе чего, сказочник?» – улыбнулся разбойник. «А кто ты?» Удивленно посмотрев в его сторону, поддержал паладина воин. «Нет уж», – покачал головой Ридер. «Пусть сначала сплет расскажет, почему он до сих пор единорога не вывел». «Да-да», – засмеялся Прист. «Поведай нам, почему тебя опять твоя кобыла подвела?» «Да хрен ее знает!» – пожал плечами Сплет. «Я ж и свиток на коня поюзал, и кормил их обоих, как в книге написано. На одну жрачку 300 золотых спустил!» А слова, какие ласковые, говорил, развеселился Хану. «Ну, когда процесс у них, в смысле, шел, может быть, погладить надо было, или даже поцеловать?» «Отвали!» Вместе с остальными засмеялся Сплет. «Отхватил себе рарника! Сиди теперь и помалкивай!» «Я за этим рарным бараном 4 месяца по холмам скакал!» Еще больше рассмеялся Прист. «Я теперь и без него могу на любую гору, как муха, заползти! Натренировался, блин!» «Ладно, народ!» Отсмеявшись, хлопнул рукой по столу Ридер. «Мы сегодня качаться в ущелье идем, или как?» «Ну, если никто вечером никого не будет купать, то идем». Переведя взгляд на злого инженера, пожал плечами маг. «В ущелье-то без танка никак». «Чего ты на меня смотришь?» Тут же возмутился воин. «Мы с женой и детьми только по субботам в баню ходим. Еще с Реала привыкли». «С женой-то и детьми по субботам», — покивал ему маг. «А с одной женой уже 4-й день подряд ходишь. Пачкаетесь сильно, однако». «Да ну вас!» – махнул рукой воин и, переведя на меня взгляд, усмехнулся. «Врут они все. Не слушай. Пиво еще налить?» Только я хотел согласиться, как возле стола появилась Алата. «Пошли, мажор!» – потянула она меня за рукав. «Начальство ожидает». «Спасибо, ребят, за пиво и за интересные рассказы». Я поднялся из-за стола, пожал руку каждому из этой веселой КП и следом за девушкой направился к ведущей наверх лестнице. Переговорная, в которую меня провела Алата, находилась на 2-м этаже здания, примерно в 20 метрах по коридору от лестницы. Зайдя в приемную, где за массивным канцелярским столом со скучающим видом красила ногти курносая рыжеволосая девчонка, моя сопровождающая кивнула на высокую дубовую дверь. «Ну, давай, удачной торговли тебе, Криан!» Впервые назвала меня по имени девушка и, потянув на себя резную бронзовую ручку, буквально затолкала внутрь. Просторная, хорошо освещенное помещение выходило окнами на задний двор кланового дома и было обставлено в стиле кабинетов покинутого нами мира. Огромный овальный стол для совещаний с парой десятков стульев вокруг, герб Фераты над креслом руководителя, карта материка на правой стене и макет замка в левом углу. В правом дальнем углу длинный кожаный диван. 8 широких кресел и невысокий прямоугольный столик черного дерева, за которым 4. Фенрир, светловолосый рейнджер 237 уровня. Широкий нос, твердый подбородок. В ухе поблескивает какая-то очень непростая серьга. Справа от него в кресле 228-я Пристесса, светлой, украшенной угловатым рунным узором мантии, Киширису. Та самая каша с рисом, о которой говорила Алата. Напротив нее Яр, воин 234 уровня. Открытое мужественное лицо, волевой подбородок, короткая стрижка. Практически идеальная внешность для положительного супергероя. Рядом с воином невысокая пепельноволосая Магесса 207 уровня с ником Чин-Чин. Бежевая мантия, короткие до плеч волосы, огромные зеленые глаза, правильные черты лица. Девчонка в свое время явно пересмотрела аниме. Все 4 со спокойным интересом смотрят на меня. «Здравствуй, Фенрир!» – кивнул с порога я. «И вы здравствуйте!» «Господин барон Фенрир!» – тут же поправил меня воин. «Хорошо, не стал спорить я. Здравствуйте, господин барон Фенрир!» «Яр, перестань!» – поморщился лидер Фераты. Затем перевел взгляд на меня, едва заметно кивнул и, указав на одно из кресел, спокойно произнес: «И тебе здравствуй. Проходи, присаживайся, рассказывай». Я прошел по мягкой ковровой дорожке и, заняв предложенное мне кресло, сделанным любопытством во взгляде, огляделся. «А неплохо тут у вас?» «Ты почему под маскировкой?» — холодно спросила пристесса. «Тебе есть что скрывать?» «Я думаю, каждому здесь сидящему есть что скрывать». С улыбкой, глядя ей в глаза, ответил я. «Кому-то больше, кому-то меньше. Так вот, я из тех, кому больше». «Давай по делу». С едва мелькнувшим раздражением в голосе попросил Фенрир. «У нас не так и много времени. Алата сказала, что у тебя есть информация. Вот давай об этом и поговорим. Ты рассказываешь, что конкретно у тебя есть, а я решу, стоит это у тебя покупать или нет». «А кто сказал, что я пришел сюда что-то продавать?» Переведя на него взгляд, усмехнулся я. «Нет, у меня просто есть для вас предложение». «Интересно», — хмыкнул Яр. «Значит, никакого 400-го босса нет?» «Босс есть», — пожал плечами я. «Только он не 400-й». «Ты можешь конкретно сформулировать, что тебе от нас нужно?» Раздельно попросил Фенрир. «Подожди, командир». Приподняв левую руку, мягким голосом произнесла Чин-Чин и, повернувшись ко мне, спросила: «Ты кто такой, Криан?» Я перевел на нее взгляд. Наши глаза встретились, и в следующее мгновение Магесса охнула и потеряла сознание. Попытки взять меня под контроль не было. Полоска ее ХП не сократилась и не покраснела. «Тогда почему?» «Нет, я прекрасно знаю, что мой взгляд в момент ярости действует на разумных, мягко говоря, угнетающе. Но маскировка это гасит, проверено. Да и не было сейчас никакой ярости». Фиратовцы отреагировали мгновенно. Яр вскочил на ноги и направил мне в лицо острие выхваченного из ножен клинка. Кисти рук Киширису затянула голубая дымка. Но сам Фенрир даже не пошевелился. Изменился лишь его взгляд. Он стал тяжелым, оценивающим. «Что ты с ней сделал?» С холодной яростью в голосе, сквозь зубы, процедил воин. «Ничего». Спокойно глядя ему в глаза, покачал головой я. «Думаю, это вы сейчас должны мне объяснить, что она пыталась сделать со мной. А еще мне очень интересно». Переведя взгляд на Фенрира, с иронией в голосе поинтересовался я: «У вас, в Феррате, всегда так встречают гостей?» «Сядь, Яр!» Холодно произнес клан-лидер и, дождавшись, пока воин выполнит его команду, продолжил. «Она медиум. После обновления появился талант. Это не было агрессией, если ты об этом. Просто иногда она может видеть суть и цвет замыслов разумных. Я не знаю, что...» «Его нет!» Указав на меня, прошептала очнувшаяся Магесса. «Он чистый лист! Пустота! Я не знаю, кто это!» Девушка покачала головой и, глядя себе под ноги, вытащила из сумки платок, вытерла текущую из носа кровь. «Давай так!» По-прежнему холодно продолжил Фенрир. «Ты снимаешь маскировку и показываешь, кто ты есть на самом деле, и мы говорим. В противном случае разговор не состоится. Ты просто уйдешь. Тебя не тронет никто. Ты пришел к нам как гость, и твоя жизнь вне опасности на территории клана. Решай». «Хорошо», – пожал плечами я и, приняв боевую демоническую форму, спокойно посмотрел в их округлившиеся глаза. «Так достаточно?» Что-то черное мелькнуло на краю зрения. Я чуть повернул голову и увидел у себя за спиной сотканные из тьмы огромные перепончатые крылья. «А вот так прикольнее!» — хихикнула в голове Лита. Смотри, как этих хуманов проняло. Летать, конечно, не сможешь, но они-то об этом не знают. Да уж, нахваталось благоверное у меня словечек. Сидеть стало неудобно. Мешал хвост, да и увеличившиеся размеры плохо соответствовали ширине предложенного мне кресла. Поэтому я подождал еще секунд 10 и сменил форму на обычную. «Достаточно», — медленно покачал головой опомнившийся первым Фенрир. «Демон-игрок. Стальные волки — самый таинственный игровой клан. Это же вы недавно нашли семена Мелорнов, убили Неркхала пару месяцев назад». «И еще Аргхарга», — кивнул ему я. «И вот об этом я как раз хотел поговорить с тобой, господин барон». «Да оставь ты эту ерунду», — усмехнулся Фенрир. «Яр просто указ издал по клану, чтобы ребята быстрее привыкли к окружающей нас действительности. Попробуй в городе какого-нибудь благородного НПС непочтительно назвать. Дерьма потом столько вычерпывать придется. Наш замок в приграничье, а здесь, в городе, мы кто? Провинциальный барон и его дружина? Не самый, я тебе скажу, высокий статус. У нас и увольнение в город только после предварительного инструктажа. Какой-нибудь бестолковый баран своим поведением может нагадить так, что...» «А что у лазурных?» «Да та же хрень». Махнул рукой рейнджер. «Ксинг-Джуан тоже баронесса, и замок у них в 300 километрах от нашего. И нужна бы нам была эта Вайдара, но клановый дом 8-го уровня на ее территории весит больше 8-го замка. Плюс социалка, иначе 10-й уровень клана не вытянуть. Но...» Рейнджер на секунду замолчал. Оглядел замерших в креслах соклановцев и снова перевел взгляд на меня. «Погоди, ты сказал, что вы убили Эргхарга? Еще одного спутника бога мучительной смерти? Но как? Не было же об этом информации?» «Он сдох в Сатле, призрачном городе Межмирья. Поэтому и не было никакого сообщения в мир». Чтобы исключить любые сомнения, я вывел над головой звание убийцы Аргхарга. «Но ты же сам в начале разговора сказал, что есть какой-то босс. Разве клан, уничтоживший 2 спутников дважды проклятого бога, нуждается в чьей-то помощи?» «Мой клан остался в землях демонов и не сможет выбраться оттуда еще год», — со вздохом пояснил ему я. «Здесь, в Вайдаре, со мной не больше 10 человек, большинство из которых не дотягивают до 200-го. Еще 10 в Великом Лесу занимается Мелорнами, а времени осталось чуть больше 9 дней». «Времени до чего?» «В катакомбах Вайдары, в могиле забытого бога, Тиаран собирает армию нежити. У НПС туда хода нет. У меня есть ключ от могилы. И квест на 500 200-х игроков. Тварь должна подохнуть в течение определенного магистром Себастьяном времени. Ни гайда на его убийство, ни еще какой-то информации у меня нет. Скажу больше. Неркхал и Аргхарг убиты скорее благодаря благополучному стечению обстоятельств. Поэтому, помимо людей, нужен еще и адекватный командир. Танковать же босса буду я сам». Над столом повисла мертвая тишина. Было слышно, как тикают висящие на стене гномьи часы. Фенрир медленно вытащил из сумки и поставил на стол массивную бронзовую пепельницу. Закурил и, наконец, поднял на меня взгляд. «Какой смысл армии в катакомбах? И почему на территорию этой могилы не могут зайти НПС? Это данж?» «Да, данж», — кивнул я и, наплевав на неодобрительные взгляды девушек, тоже закурил. «Но дело не в том. Аркам, забытый бог, что-то такое нашел в океане мрака, отчего все вокруг него стали умирать. Он сам пожелал уйти, охранил его Мирт. Территория гробницы смертельна для любого живого, рожденного в этом мире существа. А смысл армии в том, что мастер эпидемий и отложенной смерти Тиаран, по мнению отца Себастьяна, нашлет на Вайдару какую-нибудь жуткую чуму. Одновременно с этим в Арантию вторгнется армия Вилла. «Он говорит правду», – тихо прошептала Чин-Чин. «По крайней мере, сам он уверен в этом». Первоначально в задании говорилось, что я могу привлечь к его выполнению сотню паладинов из Ордена Забытого Бога. Но резиденция Ордена разгромлена двумя неприкаянными богами, которых Вилл призвал из Океана Мрака. Один раз я уже с ними сталкивался. В Ордене не выжил никто, поэтому убивать Тиарана придется нам. «А что такое этот Океан Мрака?» Задумчиво глядя в пепельницу, спросила Кишарису. «Сам не знаю». Выдохнув дым, пожал плечами я. «Какая-то сущность, которая омывает все планы». «А как ты себе это представляешь?» После некоторого молчания поинтересовался Фенрир. «У меня только 307/200 игроков». «Со мной пойдет человек 7. Вряд ли у меня получится их отговорить». «Еще человек 40 пришлют ночные клинки. Остальных, предположительно, должны дать ты и Ксинг Джуан. Ну а я соберу вас всех в объединенный отряд». «Погоди!» Фенрир положил трубку в пепельницу и потер пальцами виски. «Ты можешь объединить несколько кланов в один отряд?» «Легко», – пожал плечами я и кинул ему приглашение. Фенрир на секунду завис. Взгляд его затуманился. Затем громко выдохнул, покачал головой и потянулся за трубкой. «Князь Крейда Криан, капитан Ордена Разящей Стали, легендарный полководец и 84% кланового прироста урона». Ошарашенно пробормотал он. «Когда ты все это успел?» «Жизнь заставила», — усмехнулся я. «Эльфы и мои ребята добавят еще процентов 70-75. «О каких эльфах он говорит?» Переведя взгляд на командира, поинтересовался Яр. «Они же...» «Демоны и нежить с границ ушли. Не дал договорить ему я. Но если демоны вернулись в преисподнюю, то нежить, скорее всего, забрал под свои знамена Вилл. В серых пределах идет большая война. Несколько богов повержены. Оплот богини смерти разрушен. И Вилл теперь там за главного. Дважды проклятый получил огромную силу. И теперь он лезет на Карн». В приемной что-то грохнуло. Раздался испуганный вскрик секретаря. Дверь распахнулась, и на пороге появилась закованная в латы фигура. «На часах 2». «Пунктуальности командора можно позавидовать». Обернувшись, я кивнул рыцарю, сдерживая при этом наползающую на губы улыбку. Впрочем, начни я ржать в полный голос, никто бы и не заметил. Фиратовцы просто зависли в изумлении. Командор оглядел помещение тяжелым взглядом, подошел к нашему столу, кинул на него скрепленный сургучной печатью свиток и также спокойно удалился. «Что это было?» Ошарашенно прошептала Кишарису. «Это со мной». Стараясь, чтобы мой голос звучал серьезно, пояснил я. «Магистр Себастьян выделил мне брата Тукарда в сопровождение. Сказал, что его присутствие добавит веса, моим словам». «Да куда уж еще-то добавлять?» Нервно усмехнулся Фенрир. «И так складывать уже некуда». Он с некоторым подозрением посмотрел на свиток и перевел на меня взгляд. «Что это?» Я сломал печать и, развернув тонкий пергамент, расстелил его на столе. Карта могилы Аркама. 200-метровый ширины коридор тянется на полкилометра и упирается в огромный пятиугольный зал. Слишком просто. Но в нашей ситуации... это скорее плюс. Провести 1500 человек по узким проходам было бы куда как труднее. Забыл сказать. Оторвав взгляд от карты, я глубоко затянулся и, откинувшись на спинку кресла, произнес. В случае успешного завершения квеста, помимо репутации и всего прочего, лидеры, участвующих в убийстве Тиарана кланов, получат титулы наследных графов Эрантии, деньги на строительство замков в приграничье и право на возведение в баронское звание 12 своих вассалов. Так что думай, господин барон, хочешь ли ты стать господином графом? Ты знаешь, князь, после 10-секундного молчания, спокойно глядя мне в глаза, ответил Фенрир. Я пошел бы на это, даже если бы не было всех этих обещаний. Кроме нас ведь некому. А этот мир уже полгода как стал нашим домом. И я не хочу, чтобы он превратился в могильник. Я не слишком хорошо вел себя там, в той жизни. Но здесь нужно жить правильно, потому что по-другому не выжить. И умирать тоже правильно, даже если потом не к камню, а сразу в серые пределы. Да, мерзение пафосно звучит, но это так, как есть. Феррата с тобой, князь. С Ксинг-Джуан я договорюсь и уверен в ее решении. Если границы свободны, то Джин-Хо, ее муж и лучший рейд-лидер, которого я знаю, будет здесь со дня на день со своими бойцами. «Значит, по рукам?» «По рукам!» — улыбнулся Фенрир. Крепко пожал протянутую ему ладонь и, кивнув на карту, добавил. «Ну что, давай обговаривать детали?»